Глава третья. Элиас Таркингтон, тяжело раненый двойник Авраама Линкольна, вернулся в одном из собственных фургонов домой в Сципион, в свое имение с видом на город и на озеро. Образования он не получил, он был скорее механиком, чем ученым, и поэтому потратил последние 3 года своей жизни на осуществление идеи, которая противоречила законам Ньютона и была неосуществима. Он строил вечный двигатель перпетуум мобиле. Он соорудил не меньше 27 устройств и имел глупость ожидать, что они будут крутиться и вертеться до судного дня, стоит только разок крутануть или подтолкнуть где надо. Я отыскал 19 издевательских свидетельств его упорства на чердаке бывшего особняка их создателя. В мое время это была резиденция президента колледжа, и я уже год как работал в Таркингтоне. Я снес их вниз, стащил в 20 век. Вместе с несколькими учениками я их почистил, заменил некоторые части, рассыпавшиеся за прошедшие 100 лет. По крайней мере, они оказались драгоценными в буквальном смысле слова. На аметистах и гранатах с рычагами и ножками из экзотических пород деревьев катающиеся шары были из слоновой кости, а желобки и противовесы из чистого серебра. Как будто умирающий Элиас старался победить законы природы при помощи магических драгоценных материалов. Как мы с учениками не старались, самая лучшая из этих игрушек работала всего 51 секунду. Вечность, ничего не скажешь. Эти реставрированные раритеты, как я понял сам и объяснил ученикам, свидетельствовали не только о том, как быстро любое устройство на Земле останавливается без постоянного притока энергии. Они напомнили нам заодно и о мастерах, некогда работавших в городишке внизу. В наши дни там не найдешь ни одного человека, способного сотворить такие хитроумные и красивые вещи. Да, мы еще выбрали 10 приборов, самых забавных, на наш взгляд, и создали в библиотеке внизу постоянную экспозицию, а над ними повесили надпись, которую можно применить сейчас ко всей нашей пропащей планете. «Пустопорожнее, хитроумие, невежество». Перечитывая старые газеты, письма и дневники тех времен, я понял, что люди, которые сооружали для Элиаса Таркингтона эти механизмы, прекрасно знали, что работать они не будут. Неважно, по какой именно причине, но с какой любовью они обрабатывали каждый камешек, каждый шарик. Как вам понравится такое определение чистого искусства — создать шедевр для переливания из пустого в порожнее? Элиас Таркингтон изобрел еще один вечный двигатель и описал его в своем последнем слове и завещании под названием «Свободный институт Махига». После его смерти этому новому учебному заведению отходило его поместье в 3000 гектаров над городом Сципион плюс половина акций в компаниях фургоностроительной, пивоваренной, ковроткацкой. Другой половиной уже давно распоряжались его сестры издалека. На своем смертном ложе он предрек, что в один прекрасный день Сципион станет великой столицей и благодаря несметным богатствам преобразит маленький колледж Таркингтона в университет, который еще посрамит и Гарвард, и Оксфорд, и Гейдельберг. Предполагалось, что в колледже будут бесплатно обучаться лица обоего пола, любого возраста, расы или вероисповедания, проживающие в радиусе 40 миль от Сципиона. Лица, живущие за пределами этого круга, будут вносить скромную плату. Вначале предполагался лишь один штатный служащий, президент. Преподавателей нанимали прямо тут, в Сципионе. Они должны были освобождаться от основной работы на несколько часов в неделю и учить тому, что сами умеют. К примеру, главный инженер фургонной компании по имени Андре Люц был уроженцем Льежа, что в Бельгии, и работал там подмастерьем у литейщика колоколов. Он должен был преподавать химию. Его жена-француженка преподавала французский и рисование акварелью. Пивовар из местной пивоварни Герман Шульц, уроженец Лейпцига, учил ботанике, немецкому и игре на флейте. Священник епископальной церкви доктор Алан Крюс, окончивший Гарвардский университет, учил латыни, греческому, ивриту и закону Божьему. Врач, пользовавший умирающего, Делтон Полк, должен был учить биологии и шекспироведению и так далее. И все вышло по слову его. В 1869-м новый колледж принял первый набор, 9 учеников, все из местных, 4 были нормального возраста для колледжа. Один был ветераном армии северян, потерявший ногу под Шайло. Еще один бывший раб, чернокожий, 40 лет от роду. Была там и незамужняя девица, 82 лет. Первым президентом был школьный учитель 26 лет из Афин в 2 километрах по озеру от Сципиона. Тюрьмы на том берегу еще не было, там добывали сланец в шахте, стояла лесопильня и несколько бедных ферм. Президента звали Джон Пэк. Он был двоюродным братом Таркингтона. Однако в его ветви рода дислексия отсутствовала. В наше время живут его многочисленные потомки, и один из них, представьте себе, даже пишет речи для вице-президента Соединенных Штатов. Молодой Джон Пэк с женой, 2 детьми и тещей прибыл в Сципион на грибной распашной лодке. На веслах сидел он сам с женой. Дети устроились на корме, а багаж и теща в другой лодке, которую они тащили на буксире. Они поселились на 3-м этаже бывшего особняка Элиаса Таркингтона. Комнаты на первых 2 этажах предназначались для классов, библиотеки. Библиотека уже была, Таркингтоны собрали 280 книг, залы для занятий и столовой. Многие сокровища былых времен были отнесены на чердак, чтобы освободить место для новых дел и мероприятий. Угодили туда и незадачливые вечные двигатели. Там они и пылились, зарастая паутиной до 1978 года, когда я их обнаружил, понял, что это такое, и снова снес по лестнице с чердака вниз. За неделю до того, как должен был начаться первый курс латынь, которую преподавал епископальный священник Алан Клюс, возле особняка остановились 3 фургона с тяжелым грузом, принадлежавшим Андре Люцу Бельгийцу. Он состоял из 32 специально подобранных колоколов. Люц отлил их в сверхурочное время и на собственные деньги в литейном цеху фургонной компании. На отлив пошли стволы винтовок, пушечные ядра и штыки, собранные на поле битвы в Геттисберге, принадлежавшие как армии северян, так и конфедератам. Это были первые и, без сомнения, последние колокола, отлитые в Сципионе. Мне кажется, в Сципионе уже ничего никогда не отольют. Здесь больше никогда не будут заниматься индустриальными ремеслами. Андре Люц преподнес всю эту кучу колоколов колледжу, хотя вешать их было решительно негде. Он сказал, что поступает так в глубокой уверенности, что в один прекрасный день здесь будет всемирно известный университет, и там будет и колокольня, и все что угодно. Он умирал от эмфиземы, вызванной вдыханием паров расплавленных металлов с 10-летнего возраста. У него не было времени ждать, пока будет готово место для самого великого чуда, которое он смог сотворить за свою короткую жизнь. Этим чудом и были все эти колокола, колокола, колокола. Этот подарок сюрпризом не назовешь. На отливку ушло 18 месяцев. Литейщики, за работой которых он следил, разделяли его волшебную мечту о бессмертии. Создавая вещи столь прекрасные и бесполезные, как эти колокола, колокола, колокола. Так что все колокола, кроме одного из средней октавы, обильно смазали жиром, чтобы ржавчина не брала, и оттащили на хранение в большой сарай в 200 метрах от особняка, расставив 4 ряда. Один колокол, которому было дозволено петь, подвесили в куполе особняка, а веревку спустили до самого 1-го этажа. Он должен был служить вместо звонка, а в случае пожара бить тревогу. Остальные колокола, как выяснилось, проспали в сарае 30 лет до 1899-го, когда их повесили в полном составе, включая и тот, что висел в куполе на вершине башни великолепной библиотеки, подаренной колледжу семейством Мёленкамп из Кливленда. Мёленкампы были одновременно и Таркингтонами, так как основатель их состояния женился на дочке неграмотного Аарона Таркингтона – Из них 11 человек в свое время оказались жертвами дислексии, и всех отправили в колледж в Сципионе. Ни в одно другое высшее учебное заведение их не принимали. Первым из Мёлинкампов закончил колледж Генри, поступивший сюда в 1875-м, 19 лет, когда колледжу было всего 6 лет. В это время его и переименовали в Таркингтоновский колледж. Я тут нашел ветхий протокол собрания попечительского совета, на котором произошло это переименование. Трое из 6 попечителей были женаты на дочерях Аарона Таркингтона, и один из них был дедом Генри Мёлинкампа. В совет попечителей входили еще трое. Мэр Сципиона, адвокат, занимавшийся делами дочерей Таркингтона в наших местах, и местный конгрессмен, тоже верный и преданный слуга трех сестер, так как они участвовали при посредстве колледжа в самых главных индустриальных производствах его избирательного округа. Из протокола, который рассыпался у меня в руках, пока я его читал, я узнал, что дедушка юного Генри Мёлинкампа предложил переименовать заведение, заявив, что бесплатное учебное заведение Махига что-то чересчур напоминает богоугодное заведение или богадельню. Мне думается, что ему было бы в высшей степени наплевать на то, что название заведения наводит на мысль о богадельне, если бы он на свое несчастье не был вынужден держать в этом заведении внука. В том же самом году, 1985-м, начались работы и на другом берегу озера, на холме над Афинами. Там строили лагерь для малолетних преступников из городских трущоб. Считалось, что свежий воздух и чудеса природы настолько преобразят их души и тела, что они как-то сами собой перевоспитаются в добропорядочных граждан. Когда я поступил на работу в Таркингтон, там было всего 300 студентов. Постоянное число за последние 50 лет. А вот деревенский исправительно-трудовой лагерь на том берегу озера превратился в суровую крепость из железа и камня на голой вершине холма, в государственное исправительное заведение строгого режима для взрослых штата Нью-Йорк. В этой тюрьме в Афинах содержалось под надежной охраной 5000 самых отпетых преступников со всего штата. 2 года назад в Таркингтоне по-прежнему было 300 студентов, а население тюрьмы в жуткой тесноте и перенаселенности достигло 10 тысяч. И вот в одну зимнюю морозную ночь там произошел самый массовый в истории Америки побег из тюрьмы. До тех пор ни одной живой душе не удалось сбежать из афинской тюрьмы. Вдруг в одночасье каждый мог уйти куда угодно и мог взять оружие в тюремном арсенале, если хотел. Озеро, разделявшее тюрьму и маленький колледж, замерзло, и перейти через него было не труднее, чем через асфальтированную стоянку для машин возле столичного супермаркета. Что-то будет. Да и к тому времени, как колокола Андре Люца наконец смогли все вместе вызванивать любые мелодии, Таркингтоновский колледж обзавелся не только новой библиотекой, но и роскошными дортуарами, научным корпусом и корпусом искусств, часовней, театром, банкетным залом, административным зданием, 2 новыми учебными корпусами, спортивными сооружениями, вызывавшими зависть у других институтов, с которыми стали проводить соревнования по легкой атлетике и фехтованию, и плаванию, и бейсболу. Хобарт, Рочестерский и Корнельский университеты, и Юнион, Амхерст и Бакнелл. Все эти сооружения носили имена тех богатых семейств, которые были благодарны не меньше, чем Мёлинкампы, за то, что колледж смог сделать для их потомков, которых обычные колледжи признали непригодными к обучению. Большинство из них не были связаны родством с Мёлинкампами или другими семьями, несущими таркингтоновский ген дислексии. Да и подростки, которых посылали в Таркингтон, не обязательно страдали дислексией. У них была куча других странностей, в том числе и неспособность записать пером на бумаге свои совершенно здравые мысли или такое чудовищное заикание, что они слова из себя не могли выдавить на уроке, или малая эпилепсия, 5 маль, при которой они начисто вырубались из действительности на несколько секунд или минут, и это могло случиться в любом месте, в любое время и прочее в том же духе. Просто Меллинкампе первые потребовали, чтобы маленький колледж попытался исправить явно безнадежный случай наследственной врожденной богатейской ни к чему не способности. Речь идет о юном Генри. А Генри не только получил в Таркингтоне диплом с отличием, он продолжил образование в Оксфорде, куда прихватил с собой приятеля, который читал ему вслух и записывал мысли, приходившие в голову Генри. Сам он мог их только высказывать. Генри стал первым из самых блестящих ораторов золотого века американского ораторского искусства, самоуверенным, нахальным краснобаем. И 36 лет кряду был сенатором Соединенных Штатов от штата Огайо. Этот самый Генри Меллинкамп написал слова первой из самых популярных баллад конца века «Мэри, Мэри, отзовись». Музыку этой баллады сочинил друг Генри Пол Дрессер, брат романиста Теодора Драйзера. Это был единственный в своем роде случай, когда Дрессер написал музыку на чужие слова, а не на свои собственные. А потом Генри этот мотивчик присвоил и написал, точнее продиктовал, новые слова, сентиментальные и восхваляющие жизнь студентов в нашей благословенной долине. Так «Мэри, Мэри, отзовись» сподобилось положение гимна нашего колледжа, каковым и пробыла до тех пор, пока он не превратился в тюрьму 2 года назад. История. Целая цепь случайностей сделала Таркингтон таким, каким мы его видим. Кто осмелится предсказывать, каким он будет в 2021, всего через 20 лет? Вселенной движут 2 главных принципа – время и удача. У меня есть любимый похабный анекдот, и кончается он так: «Держись за шляпу, мы можем приземлиться за много миль отсюда». Случись так, что Генри Меллинкамп не появился бы на свет с дислексией, Таркингтоновский колледж даже и звался бы по-другому. Он продолжал бы называться бесплатным учебным заведением «Долины Мохига» и мирно скончался бы вместе с фургонной фабрикой, пивоварней и фабрикой ковров, когда шоссейные и железные дороги, соединяющие Восток и Запад, пролегли далеко на севере и на юге от Сципиона, чтобы не приходилось строить мост через озеро, прокладывать дороги в сумрачных дебрях девственного леса, который теперь простирается на восток и юг отсюда и называется Иракесский национальный лесной заповедник. Если бы Генри Меллинкамп не вышел из чрева матери дислексиком, если бы его мать не была дочкой Таркингтона и не знала о маленьком колледже на озере Мохига, эта библиотека никогда не была бы построена и укомплектована 800 000 томов в переплетах. Когда я здесь преподавал, здесь было на 70 000 больше книг, чем в Свартморе. Из небольших колледжей наш уступал только Оберлину, где насчитывался 1 000 000 томов в твердых переплетах. Итак, что это за строение, где я сейчас сижу, по милости времени и удачи? Ничто иное, друзья и сограждане, как самая громадная тюремная библиотека в истории преступлений и наказаний. Здесь очень одиноко. Эй, кто-нибудь, отзовись. Я бы мог сказать те же самые слова и тогда, когда это была еще библиотека колледжа, укомплектованная 800 000 томов. Здесь очень одиноко. Эй, кто-нибудь, отзовись. Я только что проверил сведения о Гарвардском университете. В настоящее время он владеет 13 000 000 переплетенных томов. Есть что почитать. И почти все книги, за малым исключением, написаны для правящего класса или о нем. Если бы Генри Меллинкамп не явился на свет из чрева матери с дислексией, на свете бы не было башни, где можно было бы развесить люцевые колокола. Этим колоколам было бы не суждено будить звоном эту долину, вообще не суждено звучать. Может, их бы расплавили и перелили обратно в оружие во время Первой мировой войны. Если бы Генри Меллинкамп не вышел на свет из чрева матери дислексиком, на этом холме над Сципионом не светилось бы ни одно окошко в ту морозную зимнюю ночь 2 года назад, когда озеро заковало льдом, и оно стало глаже асфальтовой площадки, а 10 000 заключенных в афинской тюрьме внезапно вырвались на свободу. Так нет, весь холм мерцал и подмигивал целой галактикой приветливых огоньков.